«Не смей задумываться», — силой сказал Юкинага. «Это не в твоем характере. Ты же говорил, что сам возьмешь полагающиеся тебе наградные. Для Японии только лучше, если хотя бы один человек сумеет эвакуироваться собственными силами. Одним японцем таким образом останется на свете больше. Если хочешь что-то сделать для Японии, это можно сделать и в Европе». «Но вы остаетесь?» «Уж мы постараемся не оплошать», — усмехнулся Юкинага. «Не дети. Давно уже привыкли находить выход из любого положения. Конечно, мы старше тебя и тяжелее переносим подобного рода передряги, но все же не собираемся трагически погибнуть вместе с Японией. Когда нужно будет бежать, убежим, чего бы это ни стоило». Зазвонил телефон. Наката взял трубку. «Кажется, начинается извержение Фудзи», — сказал он, кончив разговор. «У кратера Хуэй в нескольких местах появились выбросы пара, а с утра проснулась вершина Камияма в горах Хаконе. Тоже выбросы пара и взрывы». «Фудзи», — пробормотала Надера, почувствовав недоброе предчувствие. «Еще вчера началась эвакуация населения из района Хаконе, Готенба, Адавара, восточной Фудзи. Дело в том, что на участке Тонасава происходит поднятие почвы на 1 сантиметр в день, а на северном участке горы Аситака на 5 сантиметров в день». «Ну что ж», — Анадыра поднялся со стула, — «будьте здоровы. Встретимся где-нибудь. Земной шар не так уж велик. Пишите в Швейцарию». «Да, позаботьтесь о Юуке. Его семья уже эвакуировалась на Тайвань». Вдруг на столе со стуком подпрыгнули чашки и чернильница. Скатился на пол карандаш. «Начинается», — недовольно пробормотал Наката, взглянув в сторону окна. Приподнявшись со стула, Юкинага тоже посмотрел в окно. Силуэт Фудзи, обычно хорошо видимый из выходившего на запад окна, сейчас исчез. На его месте покачивалось грибовидное облако, клубами восходившее в бледно-голубое мартовское небо. И только тут от первой воздушной волны зазвенели оконные стекла. «Извержение, кажется, сильное. Поднимемся на крышу», — предложил Наката. Опять зазвонил телефон. На этот раз трубку поднял Юкинага. Видно, он плохо слышал. Вдруг его лицо сделалось испуганным, он протянул трубку Анадере. «Это тебя?» — сказал Юкинага. «Женщина?» Анадера бросился к телефону. «Алло! Алло!» — крикнул он в самую трубку. Но в ответ услышал только гул и какие-то крики. «Алло! Алло!» — вдруг прорвался сквозь шум голос Рейка. «Где ты?» — закричал Анадера, прикрыл ладонью ухо. «Сейчас у выхода с шоссе Манадзуру затор». «Шоссе Манадзуру?» — у Анадера сорвался голос. «Как ты там очутилась? Мы же должны в 3:30 вылететь из Нариты». «Вчера из-за Выдзуезд...» Голос Рейка почти не был слышен из-за помех и грохота. «Поезд. Пришлось вчера на утром на машине, но затор. Алло! Алло!» — кричал Анадера, вдруг весь покрывшийся потом. «Алло! Плохо слышно!» «Доехала, а тут извержение. Камни. Дорога...» Голос Рейка перекрывали грохот и гул, слышались женские вопли, детский плач, звон бьющихся стекол. «Пепел сыплется, страшно горячий, кругом все уже побелело, и раскаленные камни», — вдруг стало хорошо слышно. «Анадера-сан, билеты на самолет ведь у вас? Вы вылетаете, а я сегодня никак не успею. Но вы непременно отправляйтесь. Что бы ни произошло, я к вам приеду». «Глупости!» — крикнула Надера срывающимся голосом и перехватил вспотевшей рукой трубку. «Не говори глупостей!» Протяжный гул и вопли заглушили голос Рейка, и Анадера расслышал только одно слово — «Женеве!» В трубке раздался треск, и связь прервалась. Положив трубку на рычаг, Анадера потерянно застыл. Кровь отхлынула от щек. Из широко раскрытых, бессмысленно глядящих в окно глаз покатились слезы. «Что случилось?» — спросил Наката. «Да куда ты?» — закричал Юкинага. Анадера уже бежал к двери. Он сам не знал, куда бежит. Желание быть ближе к Рейка, которая находилась в 80 километрах от столицы, на побережье Манадзуру, под градом раскаленных камней и пепла, лишило его разума. «Анадера-кун!» Юкинага выскочил за ним в коридор. «Чемодан! Что делать с чемоданом?» Но фигура Анадеры уже исчезла за поворотом лестницы. «Прошу всех граждан сохранять хладнокровие», — звучал голос премьера, который после речи в парламенте выступил с обращением к народу. «Прошу сохранять дисциплину и порядок. Прошу оказывать всяческое содействие властям, чтобы избежать жертв в результате паники. Правительство и парламент, что бы ни случилось, все силы приложат для спасения жизни своих соотечественников».